Интерлюдия Ревна. Виктар крался по горной тропе, с которой открывался вид на Ревну. Обожженная столица залечивала раны. На проплешинах возводили новые дома. Свежее нежно-желтое дерево резко выделялось на фоне выгоревшей черной земли. От замка остались развалины, но склады с продовольствием и оружием уцелели. Теперь они находились в окружении казармы целого лагеря жителей, оставшихся без крова. У них отняли не только свободу и принца, но и надежду на будущее. Все, кого Виктар видел с высоты, стали безымянными. Лес вокруг города вырубили и понастроили наблюдательных постов. Отряды наемников и отрицателей держали столицу шестой ветви в когтях. Конечно, завоевать всю ветвь такими силами невозможно, но стоило отрезать самые крупные города от снабжения, захватить казну и младших принцев, и оставалось только дожидаться вечного мира. Или о чем там рассказывал тот отрицатель? «Надо было строить дорогу», — с досадой подумал Виктар. Он глядел, как небо постепенно розовело, а на траве скапливалась роса. «Мой принц!» Лазутчик появился словно из воздуха, заставив Виктара вздрогнуть. «Кукольник принес? «Да, мой принц, это карта Ревны. Я отметил уцелевшие лестницы и башни, а это список всех захватчиков, о ком получилось что-то разузнать. Здесь имена нареченных, описания безымянных. А наши шпионы?» «В конце. Многие солдаты сделали вид, что присоединились к отрицателям, но продолжили помогать и нам, и населению». «Понятно. Наши люди готовы?» «Да, но мой принц, нас всего 50. Этого хватит. Спасибо за список. Не расскажете, зачем он вам?» «Думает, я буду составлять приказы на казнь», — догадался Виктар. Шестая ветвь высоко ценила жизнь. Смертные приговоры заменили пожизненными работами еще полвека назад. Правда, и конфликтов такого масштаба Ревна не знала очень давно. «Я не стану из-за секты фанатиков прерывать наши традиции. Просто будьте готовы с восходом солнца». «Да, мой принц», — с облегчением вздохнув, бодро ответил кукольник. Виктар не солгал. Он не собирался никого убивать. Он развернул карту. До утренней пересменки оставалось чуть меньше получаса, но много времени и не требовалось. Достаточно, чтобы большая часть наемников и убийц видели последний сон. Виктар сел поудобнее и, задержав дыхание, погрузил два пальца под верхнее веко правого глаза. Дар шевельнулся, пропустив в глазницу воздух, и легко выскользнул в ладонь. Тяжелый, горячий, он лежал в руке, как уголек. И мало кто знал, что у сновидца две стороны. Когда требовалось только усыпить человека, Виктар смотрел на того голубой радужкой. Коричневая нужна была для других целей. Окажись Виктар один на один с кем-то из захватчиков, тому открылось бы пугающее зрелище, как волшебный глаз закатывается и делает сальто, меняя цвет. Сейчас же требовалось справиться с целым гарнизоном, поэтому Виктар взял дар в руку и поднял над головой. Темный зрачок сновидца по-хищному сузился. Дар задрожал, словно от нетерпения. Виктар закрыл здоровый глаз рукой и обрушился на город стремительной тенью. Он рыскал по казармам, проходил сквозь стены и двери, вглядываясь в лица врагов, трогал за плечи уснувших на посту караульных, пролетал вслед за ароматом вина и находил храпящих пьяниц, кого за столом, кого в объятиях блудниц, кого со свиньями в хлеву. Но большинство спали редком на жестких тюфяках, чуя приближение новой смены, и сон их был тревожен и слаб. «Так не пойдет». Вокруг спящих сгустилась темнота, не позволив спасительным рассветным лучам вывести из забытья. «Пора действовать». Виктар нырнул в каждый сон вслед за дыханием врагов. Когда он проучал браконьеров, то искал что-то личное, уникальное, ведь все не могли бояться чего-то одного. Выковыривать стыд, выпускать боль, заставлять переживать страх, жалеть о содеянном и в конечном итоге добиваться раскаяния. Виктар владел этим мастерством в совершенстве. И как повезло, что эти люди пережили одно и то же событие здесь, в Ревне. Даже не придется выдумывать новый кошмар. Достаточно всколыхнуть воспоминания. Только на этот раз Факел будет в его руках. «Вставайте, — говорит вам сновидец, — вы слышите треск, чуете гарь. Вы слепнете от непроглядного дыма. Ваши легкие пылают от жара. Огонь жрет ваши ноги и оплавляет лицо. Бегите, бегите наверх, где не так горячо, кричите от боли, кричите от страха. Срывайте одежду, ползите, стирая до крови колени, зовите на помощь, спасайтесь, бегите, бегите. Вся башня в огне, вся казарма, весь дом. Ваши товарищи корчатся в муках, огонь плавит их языки и глаза. Бегите, бегите скорее наверх. На самую высокую башню или на стену, или на крышу. О, нет! Огонь повсюду, огонь везде. Весь мир и небо в огне. Смотри, как кожа слезает с кистей, чувствуешь вонь? Так горит твоя плоть, волосы вспыхивают, кипит кровь. Но еще не поздно, прыгай скорее! Прыгай, кричат тебе снизу, прыгай, кричит твой разум, прыгай, кричит твой звериный рассудок. Давай, тут невысоко, подумаешь, сломаются ноги, прыгай, прыгайте все. Кукольник возвратился, когда спрятались тени от полуденного солнца. Он выглядел уставшим и бледным. На плече медузы расползалось кровавое пятно. Им удалось взять город почти без потерь. Но кукольник боялся, что еще долго не сможет нормально спать. И пусть паника сыграла ключевую роль в освобождении Ревны, вряд ли так сразу получилось бы забыть, как сотни мужчин с воплями ужаса кидались с крыш и разбивались оземь с блаженными улыбками, будто им удалось убежать в объятия смерти от чего-то более страшного. «Мой принц», — позвал кукольник, и на мгновение ему показалось, что Виктар не ответит, а так и останется сидеть в позе молящегося. Но тот вздрогнул и оглянулся. «Уже все? «Да, мой принц». «Хорошо». Виктар потер веки и размазал каплю крови, вытекшую из пустой глазницы. Вздрогнув, он нахмурился и, поморщившись от боли, вернул сновидца на место. На руке остался круглый ожог. «Мой принц, ваши волосы. А что с ними, а?» Виктор оттянул прядь и со смешком отпустил. «Что ж, белый цвет мне всегда нравился».